Итак, мы поладили с Джесси Своннелл, которая прослужила у меня 2 года и очень мне нравилась, хотя у нее были свои недостатки. Она инстинктивно не любила родителей тех малышей, за которыми ходила. По отношению к Розалинде была сама доброта. Думаю, она могла умереть за нее. Меня же рассматривала как неизбежную помеху, хоть и выполняла, правда, крайне неохотно, мои распоряжения, даже если не была с ними согласна. Зато, если что-нибудь случалось, она оказывалась незаменимой, доброй, готовой помочь, умеющей ободрить. Да, я уважала Джесси Своннелл. Надеюсь, она прожила хорошую жизнь и достигла всего, чего хотела. Итак, все устроилось. Розалинда, я, Джесси и Люси перебрались на Эдисон-Роуд, и началась семейная жизнь. На этом, однако, мои поиски не закончились. Я хотела найти квартиру без мебели, которая могла бы стать нашим постоянным жилищем. Это, разумеется, было не так-то просто, а, по правде сказать, чертовски трудно. Заслышав о чем-то подходящем, я начинала звонить, писать письма, срывалась с места, казалось, ничто не могло меня остановить. Но квартира оказывалась то грязной, то убогой, то доведенной до такого состояния, что трудно было представить себе, как в ней можно жить. К тому же меня постоянно опережали. Мы изъездили весь Лондон, Хэмпстед, Чизуин, Пимлико, Кенсингтон, Сент-Джонский лес. Дни мои состояли из бесконечных автобусных переездов. Мы побывали во всех конторах по найму и продаже недвижимости, и в скором времени начали серьезно беспокоиться. Договор на аренду меблированной квартиры был заключен только на 2 месяца. По возвращении химическая миссис Энн со своей замужней дочерью и ее детьми едва ли захочет продлить его. Мы должны были что-то найти. Наконец, нам, кажется, повезло. Мы ухватили или более-менее ухватили квартиру в Беттерси-парк. Цена была разумной, хозяйка мисс Левелин собиралась освободить ее в течение месяца, но, похоже, не возражала выехать и пораньше. Она переезжала в другой район Лондона. Вроде бы все устроилось, но радоваться было рано. Нас постиг страшный удар. Недели за 2 до того, как нам предстояло вселяться, мисс Левелин сообщила, что не может переехать в свою новую квартиру, поскольку семья, ее занимавшая, не могла переехать в свою. Цепная реакция. Это был жестокий удар. Мы звонили мисс Левелин каждые 2-3 дня, но с каждым разом информация была все менее утешительной, все больше препятствий вставало на пути переезда тех людей в их новую квартиру, и, соответственно, все более сомнительной представлялась перспектива освобождения нашей. Наконец выяснилось, что дело может уладиться не раньше, чем месяца через 3-4, да и то не точно. Мы снова стали лихорадочно изучать объявления, звонить агентам по найму и продаже недвижимости и все такое прочее. Время шло, и теперь мы были уже в панике. Но тут позвонил агент и предложил нам не квартиру, а дом. Небольшой дом в районе Скарсдейлских вилл.